Эмма. Недели ранее. Яспер пытается захлопнуть дверь у меня перед носом, но я быстрее его. Просовываю ногу в походном ботинке. Должен выдержать и воду, и камни. В дверной проем и блокирую дверь. Выхватываю прибор, купленный в интернете размером с мобильный телефон. Тыкаю им в Яспера и нажимаю на красную кнопку. Он издает истошный крик, отпускает дверь и падает на пол. Я стремительно оглядываюсь по сторонам и вхожу в теплую прихожую. Закрываю за собой дверь. Электрошокер не опасен, так написано в инструкции. Он только парализует человека на пару минут. Здоровому человеку от этого вреда не будет. А Яспер здоровый и крепкий мужчина. Но, как многие здоровые и счастливые люди, он не осознает, как ему повезло, и нуждается в небольшой встряске. Я запихиваю электрошокер в карман и нагибаюсь над Яспером. Достаю прочный двусторонний скотч и обматываю им его запястье за спиной. Яспер дергается, пыхтит и сопит, но почти не сопротивляется, что вызывает у меня недоумение. Слишком все легко. Я представляла в голове, как мы деремся не на жизнь, а на смерть, катаясь по полу в прихожей. Он просто лежит передо мной, беспомощный, как ребенок, обычный мужчина средних лет, ставший жертвой собственного эгоизма. «Это не опасно», — сообщаю я. «У меня не было выбора. Нам надо поговорить. Ты должен объяснить свои поступки». У него дергаются руки. Слюна струйкой стекает изо рта. Это вызывает у меня отвращение. Он напоминает мне прикованного к больничной койке старика. Яспер кашляет. «Развяжи меня, черт возьми, мне больно!» «Мне жаль», — говорю я. «Но тебе придется меня выслушать, а потом мы посмотрим». Он не отвечает. Лежит на боку, на полу с жалким видом. Грудь бурно вздымается, глаза закрыты, словно он не хочет меня видеть. Я снимаю куртку, скатываю, кладу ему под голову. Сажусь рядом на полу и провожу рукой по его волосам. «Что тебе нужно?» — шепчет он. «Я хочу знать, почему». «Что, почему?» — спрашивает он растерянно. «Видимо, это последствия электрошока. Почему ты меня бросил? Почему забрал мои деньги и картину? Почему уволили меня? Почему убил моего кота? Почему? Зачем?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Он отвечает мне с таким жестоким равнодушием, словно обращается к вору, забравшемуся к нему в дом, а не к своей девушке. Я достаю электрошокер и снова нажимаю красную кнопку, чтобы показать ему, что не потерплю такое обращение. Яспер дергается, стонет и затихает. «Хватит издеваться! Ты наигрался со мной в волю, а потом выбросил, как надоевшую игрушку. И я хочу знать, почему. Я что, хочу слишком многого?» Он не отвечает, только прерывисто дышит. В паху у него быстро расползается мокрое пятно. «Ты убил нашего ребенка», — шепчу я. Он издает звук, похожий на кашель или сухой смешок. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — повторяет он. Я раздумываю, не повторить ли электрошок, но решаю, что пока не стоит. Я не хочу причинить Есперу вред. Мне только нужно получить объяснение. «Почему ты пропал?» Яспер набирает в грудь воздуха и впервые смотрит на меня. Глаза у него красные от полопавшихся сосудов. Взгляд мечется между мной и потолком. «Это ты написала то письмо?» — спрашивает он. «Да». Я решил, что лучше не отвечать. Он вздыхает и сворачивается на полу калачиком. После паузы снова говорит. «Как тебя зовут?» «Что? Ты же знаешь, что меня зовут Эмма!» «Эмма, пожалуйста». Слезы текут у него по впалым щекам, когда он продолжает. «Можешь меня выслушать?» «Конечно». Я опираюсь на стену, скрещиваю руки на груди и готовлюсь слушать, пораженная его внезапной податливостью. «Я знаю, что ты думаешь, что мы знакомы, что мы близки. Но на самом деле это не так. Я тебя не знаю. Мы никогда не встречались. Того, о чем ты говоришь, не было. Я не предавал тебя, не изменял тебе, не убивал твоего кота и тому подобное. Все это только у тебя в голове, понимаешь? В твоем воображении. Ты и я, мы никогда не встречались. Я не знаю, как тебя убедить, но ты ведь неплохой человек. Я ложусь на пол, прижимая щекой к холодной плитке. Его лицо всего в нескольких сантиметрах от моего. Я думаю о том, врет ли он или действительно верит в то, что говорит. Может, он просто вытеснил меня из своего сознания. Ты бросил меня в день нашей помолвки. Я не знаю, что послужило тому причиной, но догадываюсь, что все дело в этой девице. Ведь ты не знал, что я была беременна. Он не отвечает. Лежит неподвижно и беззвучно плачет. Я продолжаю. Ты бросил меня. Но такое случается. Я могу это понять, но не понимаю, почему тебе нужно было разрушить мою жизнь, уничтожить меня. Его лицо искажается гримасой боли. Мне становится его жалко, и я кладу руку ему на щеку. Мы тихо лежим на холодном полу, его дыхание успокаивается, слезы иссякают. Еспер, все будет хорошо. Он кивает, ниточка слюны стекает на пол. Все будет хорошо, повторяет он. Мы любим друг друга. Говорю я и целую его в мокрую от слез и слюны щеку. Мы любим друг друга, повторяет он. В этот момент раздаются шаги на крыльце и щелчок открываемой двери. Я поворачиваюсь и вижу ее. Брюнетка прижимает руки ко рту, словно пытаясь подавить крик. Пятится к двери, не отрывая от нас взгляда, но я вскакиваю и подбегаю к ней. От нее исходит аромат парфюма, и я остро осознаю, как сама должно быть выгляжу. Грязная, потная, вонючая, с растрепанными волосами. Я хватаю ее за запястье и дергаю на себя. Брюнетка теряет равновесие. На ней черные кожаные сапоги на высоких каблуках. Не лучшая обувь для драки. «Что тут происходит?» Истерично вопит она. Судя по удивлению в голосе, она явно не ожидала увидеть меня у себя в прихожей. Видимо, решила, что давно уже меня устранила. Женщина пытается вырваться, я тяну ее на себя. Мы вертимся, я выпускаю ее руку в нужный момент, когда мы оказываемся перед лестницей. Она летит вперед, как ребенок, сорвавшийся с качели. От крика, который она издает, ударившись о ступеньки лестницы в подвал, волосы встают дыбом. Так вопят умирающие животные. Брюнетка лежит на ступеньках. Я подхожу к ней. Волосы веером рассыпались вокруг лица. По ступенькам расползается красное пятно. Я присаживаюсь и смотрю на женщину. Непонятно, дышит она или нет. Рядом на полу уже целая лужа крови. Ручеёк крови стекает по краю ступеньки, подобно водопаду. Я встаю. Меня качает. Это в мои планы не входило. Я никому не хотела навредить, только поговорить с Еспером. Жмурюсь, чтобы унять головокружение. Еспер кричит. «Прекрати, она тут ни при чем. Бей меня, если хочешь!» «Это я виноват. Я должен был ответить на твои письма, на твои СМС. Делай со мной что хочешь, но не трогай Ангелику, пожалуйста!» Комната продолжает вращаться. От запаха крови и мочи меня тошнит. Я бросаю взгляд на женщину, она лежит неподвижно, а у ее ног что-то поблескивает. Ключи от машины. Я подбираю их и тащу женщину обратно в прихожую. Пинаю в лицо, чтобы проверить, жива ли она. Раздается стон. «Умоляю тебя, развяжи меня, пожалуйста, прости. Я должен был позвонить, прости меня!» Голос Еспера звучит словно издалека. Я решаю не отвечать ему. Я не знаю, что ответить. Все получилось не так, как я хотела. И мне хочется убежать, испариться, не видеть больше Еспера на полу и не чувствовать запах страха. Но я не могу. Еще не время. Надо показать этой женщине, которая думает, что отняла у меня Еспера, что это не так. Пусть увидит, кого он на самом деле любит. Я покажу ей. «Смотри внимательно!» — шепчу я. «Смотри!»